4:09 до полудня. Мария и Такахаси сидят на качелях в темном безлюдном парке. Парень удивленно смотрит на девушку. «Не понимаю», — говорит он, — «как это не собирается просыпаться?» Мария ничего не отвечает. «Что ты имеешь в виду?» Мария смотрит под ноги, явно борясь с собой. Похоже, она еще не готова к этому разговору. «Может, пройдемся немного?» — предлагает она. «Давай. Я люблю пешком ходить. Шагай потихоньку, пей больше воды». «Это что?» «Это у меня такой девиз по жизни. Шагай потихоньку, пей больше воды». Мари смотрит на него. «Ну и девиз», — мелькает у нее на лице. Впрочем, она тут же об этом забывает и ничего не спрашивает. Поднявшись с качелей, она ступает на дорожку. Такахаси догоняет ее. Они выходят из парка на ярко освещенную улицу. «Вернешься в Скайларк?» — спрашивает Такахаси. Мари качает головой. «Кажется, читать книги в семейных ресторанчиках мне уже хватит». «Понимаю», — кивает он. «А вот в Альфавиль я бы, наверное, заглянула еще разок. Ну давай я тебя провожу. Мы как раз репетируем неподалеку. Вообще-то Каору-сан сказала, заходи, когда захочешь. Я точно ей не помешаю?» Такахаси качает головой. «Каору-сан грубоватая, но всегда говорит, что думает. Как она сказала, так ее и понимай». «Ну хорошо. К тому же в это время суток у них все равно затишье. Я уверена, они тебе обрадуются». «А у тебя что, еще репетиция?» Такахаси глядит на часы. Такахаси глядит на часы. «Да мы уже всю ночь играли. Сейчас оттянемся напоследок и по домам». Они добредают до центра квартала, ближе к станции метро. Прохожих на улице почти не осталось. 4 утра — самое мертвое время суток. Тротуары усеяны мусором всех сортов и оттенков. Пивные банки, истоптанные вечерние газеты, раздавленные картонные коробки, окурки, пластиковые бутылки, осколки автомобильной фары, рабочая перчатка, скидочные талоны на какие-то услуги, лужи блевотины, пластиковые мешки, к которым хищно принюхиваются огромные грязные кошки. Пока все самое вкусное не растащили крысы и пока не выбрались на утреннюю охоту вороны-убийцы, кошки торопятся урвать свою часть добычи. Большая часть рекламы погасла, лишь огни круглосуточного магазинчика горят вдалеке. Поддворники припаркованных автомобилей уже натолкали рекламных листовок, колонна грузовиков монотонно грохочет, пересекая железнодорожное полотно. Для водителей-дальнобойщиков этот мертвый час — единственная возможность безопасно выехать из города. Мари бредет, сунув руки в карманы джемпера и надвинув кепку Red Sox до бровей. Несмотря на серьезный вид, она гораздо ниже своего спутника, и со стороны парочка выглядит скорее комично. «А почему ты носишь кепку Boston Red Sox?» — интересуется Такахаси. «Подарил кто-то?» — давно еще, — отвечает Мари. «Но не потому, что ты фанатка Red Sox». «Я в бейсболе вообще ничего не понимаю». «Мне тоже бейсбол до лампочки. Футбол и тот больше нравится», — признается он. «Но все-таки насчет твоей сестры. Ну, о том, что ты сказала». «Ага». «Я не понял, что значит, она не собирается просыпаться». Мари поднимает голову. «Ты извини, но я не хочу об этом вот так на ходу. Я понимаю, это странно и все-таки понятно. Давай о чем-нибудь другом». «О чем?» «О чем угодно. О тебе, например». «Обо мне?» «Ну да. Расскажи о себе». Такахаси задумывается. «О себе я ничего веселого вспомнить не могу». «Ну ладно. Рассказывай грустное». «Моя мать умерла, когда мне было 7, — сказал он. От рака груди. Обнаружили поздно, когда ей уже 3 месяца жить оставалось. Так что все кончилось очень скоро. Болезнь распространялась слишком быстро. На серьезное лечение уже не было времени. Отец уже за решеткой сидел». Мари снова задирает голову. «Погоди, погоди. Тебе было 7? Твоя мать умирала в больнице от рака?